Часы в столовой пробили 11 раз. Чечель подошел к окну. Темнота. Даже снег стал невидимым и черным. Он закурил, и вдруг под аркой вспыхнули лучи огня. Урча моторами, во двор въехало два авто. Все, это к нему. Чечель достал из стола рубчатую гранату «Мильс», подошел к двери, повесил ее на ручку, отогнул усики детонатора, привязал к кольцу шнур и закрепил его за крюк. В дверь уже колотили, что-то кричали и матерились. Гулко раздавались удары и на черном ходу. Чечель надел бекешу, папаху, взял саквояж с притороченным к нему вещевым мешком, оглядел последний раз квартиру. Пора. Он вошел в туалет, запер дверь, распахнул окно. В лицо ударило снежным холодом. Крышу он не видел, но память услужливо подсказала ему ее размеры. Он прыгнул и мягко приземлился. В квартире грохнул взрыв. Чечель прыгнул в сугроб, провалился почти по пояс в снег, матерясь, выбрался и побежал через проходной двор. Через несколько минут он словно растворился в хитросплетении дворов и переулков на Мясницкой. Литвин тоже не спал в эту ночь. В Москве было 12 крупных гаражей и более 20 мелких, принадлежащих разросшимся, как грибы, новым комиссиям, главкам и комиссариатам. Он решил начать с бывшего гаража Союза городов на Сретенке. На проходной сидел вахтер с наганом и пил чай из медного гнутого чайника. — Куда? — лениво спросил он. — ЧК, — ответил Батов. Но страшное это словосочетание не произвело никакого впечатления на вахтера. — Идите. — он налил чай в блюдце. — Начальство здесь? — спросил Литвин. — А где ему быть? Завгар здесь и ночует. — Как его фамилия? — Тимохин Николай Ильич. Тимохин спал в кабинете на диване. В комнате было жарко, бока буржуйки раскалились до малинового цвета. — Жалко будить, — вздохнул Литвин. — Но что делать? Служба у нас собачья. Он подошел к дивану, потряс спящего за плечо. — Тимохин! Тимохин! — А? И кто куда? Завгар вскочил со сна, не понимая, что случилось. Отсутствующими глазами оглядел комнату и опять лег. «Тимохин, да вставай же!» Литвин рывком посадил Завгара. Теперь он проснулся, и взгляд стал осмысленным. «Вы кто?» — хриплым, севшим от сна голосом спросил он. «Мы из ЧК». «Мандат попрошу». Литвин протянул документ. Тимохин прочел его. «Какая нужда во мне?» «Вы, Николай Ильич, давно здесь работаете?» «После ранения в 15-м сюда перешел». «Значит, многих знаете?» «Да почитай всех». Литвин достал фотографию подпрапорщика. Тимохин взглянул мельком, засмеялся. — Ишь, паршивец! А я-то голову ломал, кто мою куртку украл. Дай закурить, чекист. Литвин протянул портсигар. Тимохин ловко подцепил папиросу, чиркнул зажигалкой, сделанной из винтовочной гильзы. — Так вы его знаете? — нетерпеливо спросил Батов. — А то. Это Колька Базыкин, самый поганый человек в гараже был. — А где он живет? В Выбираловке, в поселке Ивановка, в своем доме. Давайте мы все это запишем. Литвин достал лист бумаги и чернильный карандаш. Давай. Охотно согласился Тимохин. Вы, как его прищучите, куртку мою возверните. Ночью Бахтина разбудил шум за стеной. К Жене кто-то пришел. Видно, подгуляли ребята и решили завернуть на огонек. Он встал, взял со стола портсигар, закурил, сделал пару затяжек. Кнул папиросу в пепельницу и опять заснул. Проснулся он от стука в дверь. В комнате хозяйничало сероватое зимнее утро. Не хотелось вставать, тем более куда-то ехать. Но дверь уже содрогалась от ударов, и Бахтин встал, надел брюки, накинул пальто и пошел открывать. — Заспались вы, Александр Петрович! На пороге стояли Литвин и Алфимов. — Малость есть. — А мы на подпрапорщика вышли! — победно усмехнулся Литвин. Пошли в квартиру, то я замерзать начал. — Вы бритесь, Александр Петрович! — Литвин снял пальто. — А мы пока вам завтрак сообразим. Путь-то не близкий. — А именно? — Выбираловку. — Как на улице. — Морозит малость, — сказал Алфимов и с интересом оглядел комнату. Небогато жил полицейский полковник, совсем небогато. Это был второй дом чиновников полиции, в котором довелось побывать Алфимову за эти дни. И, сидя на диване в комнате Бахтина, он думал о том, что председатель Пресненского совета, у которого он был на той неделе, жил куда лучше, чем сатрап старого строя. И это не ложилось в привычные рамки навязанного ему мышления. Тем более то, что произошло нынче ночью. За чаем Литвин рассказал Бахтину о том, как они с Батовым вышли на Кольку Базыкина. «Мы соединились по прямому проводу с милицейским пикетом в Выбираловке, и мне сказали, что Базыкин держит в страхе весь поселок». «Ну что ж, Арест, поедем посмотрим на этого страшного господина. У него там хива своя». «Много?» «Человек 5». «А нас 4. Думаю, с дюжину. Правда, Михаил?» Алфимов кивнул. Он сидел какой-то странный, молчаливый и печальный. «У вас неприятности, Михаил?» — поинтересовался Бахтин. «Да нет, Александр Петрович, о жизни задумался. Весьма вредное занятие, особенно нынче. Что это вы за куль приволокли?» «Да это Мартынов приказал вам полушубок передать, а то вы в вашем пальтишке помёрзнете. Едем». Милицейский пикет находился прямо на станции, занимал комнату жандармского поста. Милиционеров на весь поселок и прилегающие деревни было 3. «Вы, товарищи чекисты, нас поймите», — оправдывался старший. «Что мы с ним сделать можем? Знаем, что они и в Горенках, и в Реутове, и в Купавне промышляют, а поймать их не можем». «Где они сейчас?» — Бахтин встал. «Так, как обычно, у Еремея Силча», — ответил один из милиционеров. «Это рядом с вокзалом. Буфетчик, трактирное заведение держит с бильярдной комнатой». «А они там?» — Литвин, проверяя, крутанул барабан нагана. «А где им быть? С обеда спирт жрут, да шары гоняют», — зло ответил старший пикета. «Стало быть, так», — Бахтин усмехнулся нехорошо. «Милиционеры на улице, мы идем в кабак». В зале кабака было темновато. Электричества не было, горели 4 керосиновые люстры. В углу зала 2 в железнодорожных фуражках хлебали из высоких мисок суп. «Вы, господа граждане, не здешние будете?» — налег на стойку жирной грудью буфетчик. «Из Новогиреева мы», — ответил Батов. «Пивка нет». «Откуда ему взяться-то? А брашки могу спроворить. По какой надобности в наши Палестины?» «Под торговый», — подошел к стойке Алфимов. «Понятно-с». Буфетчик оглядел его кожаную куртку, маузер в деревянной кобуре. «Понимаем-с». Из соседней комнаты доносилось щелканье шаров и голоса. «Базыкин там?» — спросил буфетчика Бахтин. «Там-с». Бахтин расстегнул полушубок и направился к бильярдной. Здесь было посветлее. Над 2 столами с заштопанным зеленым сукном горели здоровенные лампы-молнии. Видать, для Базыкина хозяин керосина не жалел. Кольку Бахтин узнал сразу. Он стоял, картинно опершись на кий, демонстрируя всем дорогую шелковую косоворотку, серебряный поясок и сапоги варшавского лака. — Тебя чего, гражданин? — лениво спросил он. — Да хотел шары покатать. Бахтин скинул полушубок. — А здесь играют только на интерес, — заржал Колька. Бахтин взял из стойки кий, прикинул. То, что нужно, тяжелый и удобный. «Так каков твой интерес?» — подошел к Базыкину. «Мой, говоришь?» Колька засунул руку в карман фасонистых бриджей и вынул пачку денег. Здесь были и керенки, и советские, и добрые старые катеринки и петруши. «Давай по Кате сгоняем!» — он положил на сукно 100-рублевку. «Я за такие деньги из дома не выхожу», — с презрением ответил Бахтин. «Ишь ты, деловой!» — Базыкин оглядел своих ребят, развел руками. «Я тогда петрушу добавлю». Легла на стол 500-ная бумажка. «Чем ответишь?» Бахтин расстегнул карман кителя, вынул фотографию, сделанную Дранковым, и бросил на стол. Он не стал ждать реакции Базыкина и с размаху ударил его тяжелым кием. Развернулся и достал 2-го, выхватившего из-за голенища нож. Кий сломался. В комнату ворвались Литвин с чекистами. «Чека, всем к стенке!» — рявкнул Алфимов. Губастый парень в люстриновом пиджаке выхватил из-за пояса наган. Бахтин выстрелил. Пуля угодила точно между глаз. Литвин и Батов ловко обыскали задержанных. На столе появились 2 нагана и 3 браунинга, ножи и кастеты, внушительная кучка денег. «Где милиционеры?» «Здесь мы!» — в дверь опасливо заглянул старший пикета. «Это ваши жиганы, вы их и забираете». «Так как же, товарищ начальник, Куда же мы их? Холодное прибывшем жандармском посте есть? Ну, конечно, но там у нас овощи лежат. Вот что, любезный, Бахтин подошел к старшему. Он хотел сказать ему о том, что такое служба, но, посмотрев еще раз на маленького худого, свалившимися щеками человека в шапке с милицейским значком и путейской куртке, понял, что любые объяснения здесь бесполезны. — Где ваш комиссариат? — Я в Горенках. — Вот в этих дельцов на картошку посадите и телефонируйте в Горенки. Пусть их заберут. — И сделаю. — Ну, а теперь все выйдите. Мне с Колей Базыкиным потолковать надо. Бахтин подошел к лежащему у стены Базыкину. Рывком поднял его и коротко, без замаха, ударил его по печени. Базыкин, пуская ртом пузыри, медленно осел. — Это тебе, Коля, аванс. А дальше у нас разговор будет. — Я ничего не знаю, — прохрипел Базыкин. — Слушай меня, Жиган с Ландриной фабрики. Меня твои скачки и тормозилы не интересуют. Ты шофером был, когда из сыскного архив увозили. — Ну, а я? — Куда отвез? — А если скажу? — Мне твои рассказы ни к чему. Ты покажешь, где. — А потом? — Потом... Бахтин закурил. Посмотрел на сидящего на полу грабителя. Жалкий был гроза уезда Колька Базыкин. И похож он был на нашкодившего приказчика из мелочной лавки. Потом я тебя отпущу. Побазыть Павла буду. Бахтин щелкнул по зубам ногтем большого пальца. Я вам, господин начальник, верю. Колька медленно встал. Только ты мне одну бумагу напишешь. Сексотить, что ли? Именно. Ты пойми, мне тебя просто так отпустить нельзя. Хоть 10. Потом пусть найдут. Это не моя печаль. Бахтин достал из кармана бумажку и химический карандаш. Так где архив? Да рядом здесь, в Салтыковке. К Салтыковке подъехали в сумерках. Минут 10 простояли у шлагбаума, пропуская товарные из Москвы. Бахтину раньше никогда не доводилось бывать в этих местах. В глубине начинающего чернеть леса угадывались очертания домов. Кое-где светились редкие огоньки. Проехали еще полверсты, и Базыкин сказал: — Здесь направо. — Не проедем, — мрачно сказал шофер. — Снегу-то намело. Бахтин выпрыгнул из авто, ступил на дорогу. — Действительно, снегу намело много. — Вы остаетесь в машине, — сказал Бахтин шоферу. — Остальные за мной. — Веди, Сусанин. Утопая в снегу, они подошли к двухэтажной даче с легкомысленными башенками по краям крыши. В доме горели три окна. — Литвин, — тихо сказал Бахтин, — видите водопроводную колонку? — Вижу. — Вот и прикрепите нашего Сусанина к ней наручниками. Они осторожно подошли к дому. В первозданной тишине снег предательски скрипел под сапогами. Литвин быстро осмотрел дом. На другую сторону выходило всего одно окно. — Батов туда... Стреляй в каждого, кто попробует бежать. Бахтин встал на деревянный карниз, заглянул в окно. За столом трое играли в карты. Двоих он узнал сразу. Казимир Нож и Хряк, ходивший с сабаном трясти Немировского. Третий в офицерском кителе сидел к нему спиной. Внезапно Казимир бросил карты и выхватил пистолет. Бахтин упал в снег. Стекло разнесла пуля. — Сколько их? — крикнул Алфимов. — Трое. «Ложись!» — чекист бросил в окно гранату. Туго рванул взрыв, погас свет, посыпались стекла. А Алфимов уже влез в окно. За ним прыгнул Литвин. Выстрел, крики, мат. Бахтин влез в окно, зажег потайной фонарь. Круглое желтое пятно побежало по полу, усыпанному разбитыми стеклами. Вырвало из темноты развалившийся пополам стол, остановившись на развороченном осколками лице. Только по усикам можно было узнать того, кто еще недавно... жил под именем Казимир Нож. Лицом вниз лежал человек в офицерском кителе. Сукно на спине стало черным от крови. Бахтин перевернул его. Нет, этого человека он не знал. В углу сидел Хряк. По лицу его капала кровь. Раз, найдите лампу. Литвин вернулся через несколько минут. Чиркнул спичкой и зажег трехлинейку. Где архив, Хряк? В той комнате. У суки! — Будешь много языком бряцать, пулю съешь, — предупредил его Бахтин. Бахтин взял с тюрьмы свечу, зажег, толкнул дверь в комнату. У стены приткнулась аккуратная стопа папок. Штук 30, на глаз определил Бахтин. Где остальные? Их Лимон вчера собрал, перебил сука. Но ничего, кое-что есть. Зовите Батова. Когда собрались все, начался обыск. Нашли оружие, патроны, немного денег и навал жратвы. Алфимов, берите мотор и в Горенке, в милицию. Пусть дадут подводу увезти трупы. Вам, арест, с Батовым придется остаться в засаде. Они с Алфимовым вышли. Ночь была морозной, светлой. Месяц и звезды больше походили на елочные игрушки, приклеенные к темному бархату. Ночь-то какая, Александр Петрович? Плохая ночь, Миша. Вспомните, сколько людей мы уложили. Так ведь бандюк! Я после тюрьмы все чаще о Боге задумываться начал. Перед ним мы все равны. Может быть, тихо ответил Алфимов. Бахтин подошел к колонке. Ну что, Базыкин, натерпелся? Была малость. Иди. Спасибо, Ваше благородие. Ишь ты, признал? Вспомнил. Только одного не пойму, что вы с ними делаете? Я и сам не пойму, друг Базыкин. Иди. Век помнить буду. Колька растворился в темноте. — А почему вы его отпустили? — раздался за спиной голос шофера. — Это мое дело, юноша. И советую вам не делать мне замечаний. Почему оставили авто? — Выполнял свой долг. — Революционный? — Да. — Тогда шли бы бандитов брать. И запомните, еще раз нарушите приказ — пристрелю. — Ты реалист! — рявкнул Алфимов. — А ну к машине! У меня к тебе разговор есть! На Лубянку они приехали только утром. Сдали хряка в камеру, занесли в комнату папки. — Миша, — сказал Бахтин, — я там пакет пшена прихватил и пару банок консервов. Если вам не трудно, занесите их на Арбат к Улику. Алфимов молчал, отвернувшись к окну. — Вы что, Миша? — Александр Петрович! — голос Алфимова сорвался. — Я... Да говорите же, нехорошее предчувствие сдавило сердце Бахтина. Умер Валентин Яковлевич, а ворону застрелили. Кто? Бахтин вскочил с дивана. Наш. Как это? Застучало в висках. Казалось, что комната стала раскачиваться, как пароходная палуба. Бахтин устало опустился на диван. Ворону-то за что? Его той же ночью забрали, как мы ушли. Приехали из следственного отдела. «Ворону-то за что?» — тупо повторил Бахтин. «Говорят, кричала очень». Бахтин встал, подошел к двери. «Вы куда?» «К Манцеву». «Не ходите, Александр Петрович. Валентин Яковлевич умер. Сердце на допросе не выдержало. Бедный старик. Ловил собачьих воров». Криминальным музеем заведовал, потом финансовые аферы раскручивал. Он из своего нагана не выстрелил ни разу, да и вообще его не носил. В домкоме работал. Чем же он вам, господа большевики, не угодил? — Причем же здесь мы? — обиделся Алфимов. — Причем? — Помните, Миша, нет и не будет будущего у того народа, кто из своих защитников сделал палачей. — Разве я палач? — Вы нет. И вам трудно будет служить здесь. А я и не буду. Весной река вскроется, уйду на буксир шкипером. Не уйдете, Миша. У вас здесь круговая порука, как в банде. Вас всех кровью вяжут. А у вас иначе было? Зло спросил Алфимов. Мы закон защищали. Плохой или хороший, но закон. А вы революционную совесть и классовое чутье. Это дело зыбкое. Вот видите, и ворона. Контрреволюционером стала. Бахтин закурил. Так они сидели и молчали несколько минут. А как вы думаете, Миша, почему забрали Кулика? Знают о Никитине, но не тронули Дранкова. Не знаю. Пасут меня. И пасет шофер. К Дранкову-то мы пешком шли. Да ведь точно. Значит, не верит мне. А держат, как говорят наши клиенты, за подставного фраера. Мы тебя из тюрьмы взяли, за это ищи, а потом мы тебя шлепнем. Бог с вами, Александр Петрович. Точно, Миша. И вы в это дело не встревайте, иначе они вас прижмут. Я в ячейку пойду. Не надо, Миша. Это система. А ее невозможно победить. Рослева сидела у печки и курила. В комнате было тепло, но ее познабливало. Не спасал даже полушубок, накинутый на плечи. Который день она не досыпала. Допросы, допросы, допросы. Она уже не помнила лиц арестованных, не помнила голосов. Все они слились для нее в одно понятие — враг. Без стука распахнулась дверь, вошел Мартынов. — Тебе чего, товарищ Федор? — Зачем вы взяли Кулика? — Я должна была его допросить. — А вам известно, что Кулик должен был помочь нашей группе в розыске Сабана? — Этот старец? — Именно. — Может быть, вы зачислите в ЧК всех полицейских офицеров? — Если будет нужно. — Двое уже работают у вас. И ваш хваленый Бахтин совершает преступление за преступлением. Я решила арестовать его. — А агентурный архив? А банда Сабана? — Бахтин для нас опаснее, чем все банды вместе взятые.